Когда первая подвода с тканями подъехала к лавке Аникея, купец удивился. «А это еще что такое?» «Да вот, невольницу купил. Лизаветой звать». Купец неодобрительно посмотрел на Михаила. «Сколько на свете живу, отродясь невольниками не торговал. Богомерзкое это дело». «Да ты что, дядя Никей, я же не торговать ее взял». Из плена башкирского выкупил. Сиротана из Рязани. Тогда совсем другое дело. Ну, раз сам купил, сам с ней и определяйся. Они продолжили разгружать товар. Уже поздно вечером при свете лучины стали подсчитывать, сколько чего куплено и почем. Сидевшая до того в углу лавки Лиза подошла поближе к Михаилу, писавшему на восковых дощечках, вгляделась. «Любопытствуешь? А можно мне? Неужто писать читать умеешь?» «Батюшка научил». На Руси писать считать умели монахи, люди боярского и княжеского звания, немногие купцы, дожитие люди, писари и столоначальники. А уж грамотные женщины — редкость необычная. Похоже, приобретение ценное. У Аникея сразу ушки на макушке. Стойку сделал ровно охотничий пес. И к Мишке ласково. «Зачем тебе еще один лишний рот в избе? Продай ее мне». «Не торопись, дядя Аникей. Я и сам еще с Лизаветой не определился». «Похоже, Лизавета — грамотный работник. Удачно Михаилу в руки попала». «Хитер, Аникей, сходу ситуацию оценил, перекупить предложил. Однако, если она и в самом деле грамотно да прилежно, самому пригодится». Они закончили подсчеты. Аникей отчитал Михаилу деньги, и молодой приказчик отправился с невольницей к себе домой. Супротив ожиданий, дед с бабкой встретили невольницу приветливо. А уж когда Мишка объявил, что Лизавета сирота и выкупленная им из неволи, то и вовсе стали относиться к ней, как к дочери. Бывшая невольница вскоре освоилась на новом месте. Работницей она оказалась хорошей. Каждый день Мишка отмечал перемены в избе. То занавеска новая появилась на печи, где дед спал, то стол до желтизны выскоблен, миски намыты, приготовлено вкусно, в избе чистота. Не промахнулся с приобретением молодой приказчик. И набожно, каждое воскресенье с позаранку в церковь на службу ходит. Через неделю Михаил со спокойной душой отправился на Ушкуе в очередную ходку за товаром. Они спустились по вятке вниз и немного не добрались до пижмы, когда вперед смотрящий капитан закричал: «Ладья впереди тонет!» Все сгрудились у борта. Прямо по курсу в 200 саженей, завалившись на правый бок, погружалась в воду ладья. «Не иначе с цапляком столкнулись», — сказал Павел и сразу же: «Ну, чего рты раззявили? На весла! Людям помочь надо!» Гребли мощно, да течение мешало. Наконец они оказались у ладьи. Почти в ту же минуту она ушла под воду, пустив большой воздушный пузырь. В воде барахтались несколько человек. Команда хватала их за одежду и затаскивала на борт. Вытащить удалось двоих. Остальных отнесло течением в сторону, и они скрылись под мутной водой. «Эх, беда-то какая! Спаси, Господи, их души!» — сказал Павел. Спасенные лежали на палубе, хватая ртом воздух. Одежда промокла насквозь, людей трясло от пережитой опасности и от холода. «Никанор, Трофим, быстро сухую одежду!» Принесли старенькую, но чистую сухую одежду. Михаил взялся раздевать одного из спасенных. Тот схватился за кафтан. «Не тронь!» Он сел на палубе, опершись на руки. Потом ему удалось встать. разделся до нога, натянув сухое. Из промокшей одежды вытащил кожаную трубочку, вроде пенала, сунул ее себе за пазуху. И сделал он это, вроде как бы укрывшись от чужих глаз. Ладно, мало ли какие у человека секреты, может, деньги у него там. Незнакомцы выжали свою одежду и повесили на веревку сушиться. Подошли к корме. «За спасение спасибо и низкий вам поклон!» Оба поклонились. Павел и Михаил ответили тем же. «А вы кто же будете?» — полюбопытствовал Павел. «Хлыновские мы. Я Костя Юрьев, сотник, а это товарищ мой Василий. Кого нам благодарить?» «Я кормчий Павел, а я приказчик Михаил. Судно купца Никея из Чижей, что под Хлыновым. Бывал я в твоем селе, многих знаю. Куда путь держите?» «Так известно куда, на торг, в Нижний. Нас подбросите?» «А куда от вас деваться? Мне на татарский же берег высаживать». «Вот и ладненько». Оба спасенных уселись на палубе у мачты и стали что-то тихо обсуждать. «Повезло мужикам, что мы подвернулись», — повернулся к Павлу Михаил. «Им-то повезло», — нахмурился Павел. «А нам? Не знаю пока». «Почему так?» «Костя Юрьев в Хлынове личность известная. Храбр, ни в одном бою участвовал. Только он к Москве тяготеет. Под руку князя московского Ивана Третьего Вятичей отойти призывают. Много у него сторонников, да не все, потому и неизвестно, чем нам их спасение-то вернется». О таких верхах Мишка еще не задумывался. Он просто торговал у купца, выживая. За время плавания на Ушкуе Костя часто беседовал с Михаилом. «Тебе сколько уже?» 14 весен. Порубок уже грамотный. Даже писать умею, — похвастался Мишка. — О, такие нам нужны. — Кому это нам? — Позже узнаешь. Ты к татарам как относишься? — А как к ним можно относиться? Одно слово — ироды. — Верно. Так и дальше они славян гнобить будут, пока ярмо их не сбросим. Так больно велика темная сила. Потому что княжества раздроблены. Каждый князь сам за себя, еще и у соседа норовит земельку оттяпать. Единстве наша сила, Михаил. А что я? Я человек маленький, делаю, что купец Аникей велит. У купца один интерес — мошну набить. А как же? Каждый человек свой интерес блюсти должен. Кто моих престарелых деда и бабку кормить, одевать должен? Деньги не только торговлей добыть можно, еще и на меч взять. Это на дороге разбойничать, что ли? Не, не по мне. Зачем разбойничать? Я и сам тати вешал бы вдоль дороги, чтобы другим неповадно было. Не пойму я что-то тебя, Костя. Рядом с нами, вон берег, черемисы, чуваши, удмурты проживаются. Под рукой татарской ходят. Вместе с татарами нападают. Кровь из народа нашего пьют. Татарва Хлынову редко подходит, да и отбиваться у вятичей пока получается. Для них другие города побогаче да полаками есть. Рязань, скажем, или Москва, Псков да Владимир. Как баба рассуждаешь, пусть соседа моего грабят, лишь бы меня не тронули. Помолчали. Ты, Михаил, каким оружием владеешь ли? Кистенем да ножом. От татарина злого до свирепого, до чужого добра охочего, кистенем-то не отшибешься. За стенами крепостными отсижусь, в случае чего, У нас в Чижах крепость сильная, бревна на стене дубовые в три обхвата. Мал ты еще, не понимаешь, что любую крепость взять можно. Обольют татары стены деревянные земляным маслом, да подпалят стрелами с горящей паклей, вот и падет крепость. Мишка озадачился. Не было у него воинского опыта, не знал он, что крепость любую можно взять, как бы не крепки стены ее казались. Но любое укрепление защитниками сильно. Велико упорство жителей да умение воинов. Долго крепость осаду держать сможет, до прихода помощи от соседних городов. Но не летом великий князь Иван III поход на Казань готовит. Войско Вятское вместе с московскими идет. Покажем татарам, что сильна Русь, повезет, так с трофеями вернемся. Сам сказал, если повезет, а я на везение полагаться не привык, работать надо. Тебя не переубедишь. Ничего, какие твои годы, сам поймешь еще. Потом были еще разговоры, но больше пустые. О погоде, видах на урожай, торговле. В Нижнем, когда к пристани причалили, сошел Костя со спутником своим, попрощался с Михаилом. «Жизнь ты мне с командой своей спас, то помнить буду. Но это и слова мои не забывай. Не хочешь на татаре на спину гнуть, готовься, искусством воинским овладевай. А будет желание свидеться, приходи в Хлынов. Я у Никольского храма живу, на углу у спуска к реке. Бывай, и тебе удачи, Костя». Юрьев с товарищем своим Василием быстро исчезли в толпе. Занятный человек этот Костя. Другие говорят больше о пропитании, о том, где деньжат заработать, а этот все больше о татарах, о Хлынове, о великом князе московском. Чудно! А потом нахлынули дела, свой товар продать, новый для лавки купить, и не до воспоминания Косте стало.